Понятное дело, что вся группа обернулась и на меня уставилось несколько десятков любопытных глаз. Да блин, ну е-мое, только я так мог попасть на ровном месте. Еще Лешка, тоже мне друг называется, не мог сказать, что они здесь делают. Я открывал и закрывал рот, как рыба, секунд 30, прежде чем смог выдавить из себя ответ, что я просто гребня искал. В ответ девчонки дружно захихикали, а я красный как рак свалил оттуда поскорее. Какие красотки! Хозяин, ты видишь, как это я раньше здесь не бывал, радовался Петр Карлович. Может быть, все-таки вернемся, на них такие КХМ интересные костюмчики. Градовский, вообще-то, как раз тебе бы и не мешало знать, что здесь происходит в это время, грозно сказал я призраку. Помощничек, блин, болтаешься неизвестно где, вместо того, чтобы делом заниматься. Какая вопиющая несправедливость, обиделся он. Я ведь всегда рядом с тобой, хозяин, а как что случись, сразу я виноват. Рядом со спортзалом было несколько беседок, в одной из которых я и решил устроить засаду. Градовский в это время строил из себя всеми обиженного призрака, Дриан то и дело хохотал, вспоминая, как я там блеял в спортзале, а я злился на них обоих. Я просидел в засаде минут 20, пока девчонки начали стайками выходить из зала. К этому времени стало уже довольно-таки темно, чтобы меня было трудно увидеть. Зато мне было их отлично видно в свете фонарей. Ну хоть в одном все пошло по плану. Урусова вышла из зала последней, в компании Островской. Конечно, лучше, если бы она вообще была одна, но так повести мне не могло. Да и вообще, я очень редко видел, чтобы девчонки по одной куда-то ходили. Все время держатся боевыми двойками, а то и тройками. Странные они, что и говорить. Темников, это ты? Улыбнулась Виктория Артемовна, когда услышала мои шаги, и обернулась. Ты чего там крадешься? Да я не крадусь. Гулял просто, ответил я и подошел поближе. А, понятно, сказала она и посмотрела на меня, а затем на Прасковью, которая стояла со спортивной сумкой в руке и улыбалась во весь рот. Ты зачем приходил? Задала очередной вопрос Островская. Говори, не стесняйся. Если тоже на йогу хочешь, то можно устроить. Я как раз после Нового года хотела отдельную группу из парней набирать. У меня уже есть несколько желающих. Что скажешь? Вообще-то, я по другому делу приходил, признался я. Только не говори, что и правда Артема Захаровича искал. Хохотнула она. Никогда не поверю, что тебе на ночь глядя захотелось у него что-то узнать. Искал, но не его, сказал я. Тогда все понятно. Рассмеялась Островская, затем посмотрела на Урусову и зачем-то ей подмигнула. Не буду вам мешать, ребятки. Виктория Артемовна прибавила шаг и вскоре мы остались с Прасковьей на дороже одни. Если не считать Градовского, который повис прямо в метре от нас и приготовился внимательно слушать наш разговор. По-хорошему, его бы сейчас прогнать, но грозно смотреть в пустоту, когда Урусова не спускает с меня глаз, это так себе вариант. Про мои странности и так достаточно слухов ходит, так что незачем их плодить еще больше. Темников, ты что, язык проглотил? Спросила она и склонила голову на бок. Обычно ты за словом в карман не лезешь, а сейчас что, или ты не меня ждал? Вообще-то, тебя, надо же, оказывается, слова даются мне легко, хотя в горле почему-то пересохло. Решил сказать, что в парк пойдем. Так для этого меня караулить было не обязательно, я же тебе свой номер телефона скинула. Рассмеялась она. В воскресенье я не могу, у меня срочные дела появились, сказал я. Меня вообще в Белозерске не будет. Странный ты какой-то, для этого торчать здесь целый вечер. Это ведь тоже можно было по телефону сказать, разве нет? Улыбка на ее лице немного померкла, и она не спеша пошла по дорожке в сторону общаги. Так что пришлось ускорить шаг, чтобы ее догнать. Прасковья, у меня к тебе предложение, сказал я, поравнявшись с ней. Руки и сердца, усмехнулась она. Если что, я пока не готова. Или другое предложение, деловое, например, почти. Мне нужна партнерша по танцу. В каком смысле? Удивленно спросила она и остановилась. Ты что, куда-то на танцы записался, а тебе подходящую барышню найти не могут? Не совсем. Скорее меня записали, ответил я. Меня пригласили в этом году на императорский зимний бал. Важное дело, сама понимаешь. Конечно понимаю. Я же не дура, там одним вальсом не отделаешься, ты это хочешь мне сказать? Ну в общем да, кивнул я, хочу разучить еще полонез и кадриль, вот как раз для второго танца мне нужна партнерша. Кречетникова сказала, что без нее никак, толком ничего не выучу. «Ты берешь уроки у Анны?» – спросила она и тут же махнула рукой. «Ну да, глупый вопрос. Она же девушка твоего друга Нарышкина. Все понятно. Поэтому ты решил, что я соглашусь стать твоей партнершей и буду каждый вечер упражняться с тобой в танцах. Не то чтобы решил. Скорее, хотел попросить тебя об этом. Танцуешь ты неплохо вроде бы». «Вроде бы», – хмыкнула Прасковья. «Мерси за комплимент, Темников. Такого мне еще никто не говорил. Что поделать?» «Какие-то вещи всегда происходят впервые», — повторил я одну из любимых фраз Дариана, которая в данный момент оказалась как нельзя кстати. «Это точно», — сказала она и вздохнула. «Мы молча смотрели друг на друга, а с неба сыпал мягкий снег, который в этот момент вдруг стал гуще». «Хорошо, Максим, будем считать, что договорились», — Урусова протянула мне руку. «Тем более, что я тоже приглашена на императорский зимний бал. Вдруг нам придется вместе танцевать». «Все ноги мне оттопчешь». «Да ладно, вот это новость. Надо же, какое неожиданное совпадение. Ну все, мой мальчик, начиная с сегодняшнего дня можешь дверь в свою комнату на ночь заколачивать», — хохотнул Дариан. «Боюсь, одного святого знака мало будет». «Ты это о чем?» «Об Огибалове, само собой», — не унимался Мор. «Он теперь пока глотку тебе не перегрызет, не успокоится». «Ну и чего ты ржешь?» «Смешно дураку, что ухо на боку», — ответил я. «Зубы он обломает, пока грызть будет». Глава 14. Договорившись таким образом с Прасковьей, я двинулся в сторону оранжереи. Думаю, что рабочие уже давным-давно справились со своим заданием, так что по моим приблизительным расчетам, вскоре там должно было произойти знакомство Плюмума и Теретия. Мне совсем не хотелось опоздать к началу, поэтому я поторапливался и шагал довольно быстро, временами практически переходя на бег. Рядом со мной несся Градовский и все время конючил, что так поздно узнал про секцию йоги у девчонок. Ну а я тем временем раздумывал о нашей встрече с Урусовой и еще раз прокручивал в голове наш с ней разговор. Больше всего мне почему-то не давала покоя мысль, что она также окажется на зимнем императорском балу. Не то чтобы Прасковья не могла там присутствовать, но это прозвучало для меня как-то неожиданно. Хотя при этом все было вполне логично. Лешка побольше моего разбирался во всех этих родовых раскладах, и если верить его словам, то как раз род Урусовых занимал в нем не последнюю роль. Так что, чему здесь удивляться? Однако, к тому моменту, когда на горизонте показалась оранжерея Щекина, я уже привык к этой мысли. Теперь меня заинтересовал другой вопрос. Интересно, а кто там еще будет из нашей школы? Явно ведь знакомых будет хоть отбавляй. Кстати говоря, и Огибалов, скорее всего, тоже там окажется, и это будет очень любопытно. Наверное, я всегда считал, что самое лучшее впечатление оранжерея Бориса Алексеевича производит вечером. Внутри нее всегда горел слабый свет, и, кроме того, еще растения, которые росли внутри нее, имели особые свойства в виде разноцветных источников света. В темное время суток это всегда выглядело очень эффектно и таинственно. Так и хотелось подойти поближе, чтобы рассмотреть, что происходит внутри и какие из растений дают такой волшебный свет. Собственно говоря, на первом курсе я этим частенько и занимался по вечерам, пока не выучил практически все растительное богатство компонента. Вот и сегодняшний день не стал исключением. Разве что добавился еще один фактор, усиливающий таинственную прелесть оранжереи – снег, который окружил ее пушистым белым ковром. Ну и еще свет внутри оранжереи. Сегодня он был немного ярче, чем обычно в это время суток. К тому времени, как я оказался на месте, все уже были в сборе. Даже добавился еще один любопытствующий зритель в виде бродяги. Судя по всему, мой дуб решил лично проконтролировать, как пройдет знакомство, а может еще по какой-то причине. Кто их знает, эти живые деревья. Явно ведь они тоже о чем-то своем разговаривают. Хорошо, хоть Эмирента не пришла со всеми остальными, иначе возле оранжереи Щекина спонтанно появилась бы небольшая роща. Похоже, я примчался вовремя, еще бы несколько минут, и мог бы пропустить начало этого любопытного представления. «Где тебя носит, Темников?» Недовольно пробурчал при виде меня Борис Алексеевич. «Уже вся твоя лесная банда собралась, только тебя одного дожидаемся». На самом деле Щекин немного преувеличил. Оказывается, рабочие только недавно закончили возиться с ремонтом оранжереи и в данный момент занимались сбором своих инструментов. Кстати говоря, в конструкцию в виде деревянной двери, через которую Теретий должен был шастать в гости к Плюмуму, внесли небольшие изменения. Теперь в самом центре красовалось небольшое деревянное окошко с примитивной защелкой, с которой при желании мог справиться Теретий. Рябинина сказала, что это для тех случаев, когда дверь в оранжерею будет закрыта, а им захочется пообщаться. Лучше так, чем новую дверь ставить. Борис Алексеевич был очень недоволен тем, что сегодня отменилось очередное заседание Эрканума, поэтому все время нервничал и призывал Яну Владимировну поскорее покончить с этой процедурой. Компонент сильно переживал, что его драгоценные растения померзнут, пока будет открыта дверь в оранжерею, хотя по большому счету это было совершенно напрасно. Они с Рябининой позаботились, чтобы этого не случилось, поэтому приняли некоторые меры предосторожности. Для начала сразу за дверью Щекин установил специальный магический барьер, который волшебным образом сохранял тепло внутри оранжерея и не пропускал внутрь холод. Помимо этого, Яна Владимировна накинула на цветок клоун какую-то магическую ауру, которая давала ему дополнительную защиту от холода. Она сильно переживала, что нежное растение из Южной Америки замерзнет. «Бурым-бум, барарам», задумчиво сказал Борис, когда приготовления надоели даже ему, и мы приступили к делу. Ну как приступили? Всего-то нужно было поднести поближе к двери плюмум, немного приоткрыть ее, а дальше они с Теретием справились без нас. Маленький Ильчонок осторожно просунул ветвь в дверной проем и замер. Все остальные вокруг тоже замерли в тревожном ожидании. Даже конструкт на некоторое время затих, в нетерпении ожидая, чем дело кончится. Лишь только Петр Карлович не собирался замирать, а вместо этого залетел внутрь оранжерея и начал комментировать все, что он видит. Несмотря на то, что он изо всех сил пытался представить мне процесс знакомства живого дерева с цветком очень увлекательным, на самом деле, было так себе. Примерно минут 10 была абсолютная тишина и, насколько я понял Градовского, все это время Теретий пытался отыскать своей ветвью цветок клоун. Если призрак не врал, то плюмум в этот момент тоже немного наклонил стебель в сторону елки и вытянул к нему свои листья. Наконец они осторожно дотронулись друг до друга и в оглушительной тишине раздалось звонкое «плик-плик, плик-плик, плик, елочка, Теретий, плик-плик, ура!» — закричала Рябинина и радостно захлопала в ладоши. В этот момент мы с Щекиным переглянулись. Если я правильно понял его взгляд, он был немного удивлен реакцией Яны Владимировны. Что касается меня, то я ожидал чего-то подобного, и в данный момент больше переживал не о ее бурной реакции, а совсем о другом. Интуиция мне подсказывала, что теперь мне станет еще сложнее уклоняться от участия в какой-нибудь научной работе по магической ботанике. Я прямо-таки ощутил неприятный запах научной конференции. Наконец цветок клоун перестал радостно пиликать, Теретий вытащил ветку из дверного проема, а Петр Карлович торжественно сообщил, что свидание растения окончено. Обошлось без приключений, так что можно считать, что знакомство прошло в теплой дружественной обстановке. Я еще раз напомнил конструкту и деревьям правила поведения рядом с оранжереями компонента, запретил разрушать стены и надоедать частыми визитами. Борис пообещал, что будет следить за ельчонком, а вот бродяга меня насторожил. Он вроде бы тоже покачал ветвями, намекая на то, что понял меня, но вместо этого не отошел от оранжереи, а наоборот подобрался к ней немного поближе. Честно говоря, меня это несколько тревожило. Если мой дуб тоже захочет познакомиться с плюмумом, причем срочно, то разрушений он наделает гораздо больше, чем Теретий. Одной вставленной дверью не отделаешься. Поэтому персонально для бродяги я повторил инструктаж по обращению с цветком клоуном еще раз, при этом требуя от него понимающего покачивания ветвями после каждого важного пункта наспех придуманных мной правил поведения. Все то время, пока я поочередно разговаривал с троицей своих друзей, Борис Алексеевич смотрел на меня подозрительным взглядом и внимательно прислушивался к моим словам. Особенно Щекина беспокоил бродяга, на которого он время от времени косился. Увидев, что после моей повторной беседы дуб отошел от оранжереи, компонент немного расслабился и внимательно посмотрел на меня. «Мне кажется, или ты куда-то собрался, Темников?» – строго спросил он. «Так-то у меня еще дела, Борис Алексеевич», – сказал я и для важности вытащил из кармана мобильный телефон, чтобы проверить время. «Опаздываю на танцы». «Да ну», – удивленно спросил Щекин и бросил взгляд на Рябинину, которая как раз в этот момент что-то приговаривала Теретию. «Не слышал, чтобы у нас в Китеже сегодня объявляли танцы. Или это какие-то секретные танцы? Ты же, наверное, на другие не ходишь, или как? Скорее учебные, а не секретные», — ответил я. Компонент был не из тех, кого следовало обманывать. В какой-то момент это могло выйти боком. Да и с какой стати мне это делать? Никакого секрета здесь нет. К тому же, об этом все равно завтра будет вся школа говорить. У нас такие вещи надолго не задерживаются. Я получил приглашение на зимний императорский бал, продолжил я. А с танцами у меня, сами знаете, не очень. Хм, зимний бал у Романова, это хорошее дело. Тебе давно уже нужно было приглашение на него выписать, сказал он. Снова Кречетникову об уроках попросил, или ты ей в прошлый раз ноги оттоптал и повторно она с тобой заниматься уже не хочет? Почему не хочет? С удовольствием даже, сказал я, надеясь, что отчасти это так и есть. К тому же, теперь меня еще и Урусова учить будет. Я ее тоже попросил помощь. Там же кадриль, полонез. Аня сказала, что без партнерши мне не справиться. Тогда понятно, усмехнулся он. Я бы на твоем месте тоже поспешил с Прасковьей кадриль разучивать. Куда веселее, чем с деревьями разговаривать. Да, Темников. Да нет, просто, не теряй времени, Максим, там тебя ждут, наверное, прервал он меня. К следующему уроку подготовишь доклад на тему взаимодействия икринок синей жабы и капель росы, взятых с живых деревьев. Это будет тебе в качестве небольшого наказания за проделки твоей мелкой елки. Борис Алексеевич, а разве при их взаимодействии должно что-то происходить? С удивлением спросил я. Откуда я знаю? Зачем бы я это поручал тебе, если бы сам знал об этом? Сказал он. Ты же все-таки один из лучших алхимиков в нашей школе. Вот и разберись в этом вопросе. Не все же тебе плясать в свободное от учебы время? Ну вот, я так и думал, что Щекин не простит мне разрушение оранжерея и порчи некоторых растений. Правда, определенная надежда на это была. Ладно, подготовить доклад, это не проблема. Я для него их столько уже подготовил, что со счета сбился. Проблема немного в другом. Когда мне время для этого доклада найти? Почему все и всегда происходит не вовремя, я понять не могу. Дал бы он мне это задание, когда я со своими делами немного разберусь. В твоем случае это означает никогда, сообщил мне Дариан. И вообще, тебе пора привыкнуть, что мир работает по определенным правилам. Закон подлости – один из них. Так что с докладом, на мой взгляд, ты еще легко отделался. Я бы на месте компонента придумал для тебя что-нибудь повеселее. Например, оттирать стены его оранжерея от плесени. Вот здесь с моим другом трудно было не согласиться. Вряд ли есть занятие хуже этого. Не то чтобы удалять плесень было очень уж тяжело физически, скорее затруднительно чисто технически. Размеры оранжерея были огромными, и когда ты уже вроде бы заканчивал свою работу, кое-где плесень начинала появляться вновь. Ведь на очистку уходил не один день, а некоторые виды плесени появлялись заново просто с поразительной скоростью. Пока топал к главному корпусу, я уже окончательно успокоился и переключился на предстоящие занятия по танцам, которое меня ожидало в самое ближайшее время. Урусова обещала, что придет в актовый зал сразу же, как только примет душ после тренировки и переоденется. Учитывая, сколько времени меня не было, думаю, она уже томится в ожидании. Если, конечно, меня вообще кто-то дождался. Дождались. Даже весело проводили время в ожидании меня. Танцевали втроем и, похоже, получали от этого процесса истинное удовольствие. Но я думаю, это ненадолго. С моими танцевальными навыками хорошее настроение будет слегка подпорчено. По правде говоря, мне было немного волнительно, как произойдет наша общая встреча вообще, перед тем, как мы начнем заниматься. Однако переживал я совершенно напрасно. Никто не стал делать акцент на том, что в нашей маленькой учебной группе появилась новенькая в лице Прасковьи. Даже Нарышкин не стал мне подмигивать, в очередной раз намекая на то, что Урусова – это хорошее знакомство. Парочка шуточек насчет того, что еще немного, и все бы разошлись, не дождавшись меня. Потом мой короткий рассказ с описанием знакомства Теретия с цветком-клоуном. Ну а затем первые уроки, которые практически сразу начали давать свои результаты. Честно говоря, мне и на осеннем балу понравилось танцевать с Прасковьей. Она была очень умной девчонкой, которая запросто делала так, чтобы мои оплошности были практически незаметны для окружающих. Хотя при этом и снабжала мою неуклюжесть тихими беззлобными ругательствами. Я думал, что такую мягкость она проявляла ко мне лишь потому, что сама стала инициатором моего приглашения на бал. Однако я ошибся. В этот вечер она тоже была крайне терпелива. Правда, кое-какие изменения все же были. Теперь она ругалась не так тихо и совсем не беззлобно. Так что теперь мне доставалось в два раза больше, чем раньше. С одной стороны не давала расслабиться Кречетникова, с другой наседала Прасковья. Эх, сложная штука эта танцевальная наука. Кто знает, может быть, даже оранжерею Бориса Алексеевича оттереть проще будет. После сложного и насыщенного дня я брел в свою комнату с одним простым желанием – как можно быстрее добраться до кровати и завалиться спать. Хватит на сегодня приключений. Я даже отказался от обычных посиделок в столовке на ночь, чтобы поскорее заснуть глубоким сном, а утром проснуться и узнать главную новость Китежа, которая отодвинула на задний план даже недавний приезд Голицына. Темников встречается с Урусовой. «Макс, ты знаешь, я тебе все-таки иногда завидую», признался Нарышкин во время нашего завтрака. В тот момент, когда он решился поделиться со мной этим, княжич как раз пил кофе и с улыбкой смотрел по сторонам. «Неожиданно», — признался я, — «с чего это вдруг?» «Ну сам посуди», — пожал плечами Нарышкин. «Казановой тебя не назовешь, за девчонками не таскаешься, титулами не избалован, а стоило Урусовой вчера с тобой потанцевать, как вся школа только о вас двоих и говорит. По-моему, это даже как-то нечестно». «Хах, нашел чему завидовать», — нахмурился я, уже перестав обращать внимание на то, что на наш стол смотрит со всех сторон. «О твоих девчонках тоже много шушукаются, если что». «Много, согласен», — кивнул он. «Но об этом не говорят на каждом углу, как в твоем случае. Сегодня только самый ленивый не спросил у меня, правда это или нет. Мне кажется, если бы тебя инопланетяне уволокли, а потом назад вернули, то и то разговоров меньше было бы. Ты лучше меня знаешь, что на самом деле я с ней не встречаюсь, так что это все обычные сплетни», — сказал я ему и вздохнул. «Про меня все время что-то выдумывают. Если на все внимание обращать, никаких нервных клеток не хватит». «Вот именно, мой мальчик», — поддакнул Дариан. «Кстати о девочках. Я же говорил тебе, что после осеннего бала к твоим ногам будут падать самые красивые девчонки Китежа. А ты мне не верил. Вообще-то, я не помню, чтобы Мор мне что-то такое говорил. Но ладно, спорить с ним сейчас у меня не было никакого желания. Вот я тебе и говорю», — продолжил тем временем свою мысль Лёшка. «Самый обычный трёп, а повторяет его весь Китеж. В моем случае ничего такого не происходит, даже если это правда. Кто бы говорил», — улыбнулся я. «Не прибедняйся, особо, приближённая к императору. Да тебе все время девчонки подмигивают. Стоит только Кречетникова и отвернуться, шепчутся на каждом углу. Скажешь нет, ладно, опустим детали», — отмахнулся он. «Ты же знаешь, я не люблю хвастаться женским вниманием». «С каких это пор?» — удивленно спросил я. «Ты что, с кровати ночью упал? Если так, то я тебе напомню, это одна из твоих любимых тем для разговора. Ты хочешь сказать, что я сплетник?» «Нет, я этого не говорил. Это ведь так и есть на самом деле», — ответил я. «Девчонки и правда от тебя без ума. Просто я решил уточнить насчет «не люблю хвастаться». Лучше бы ты про Агибалова думал, а не мои слова уточнял», — сказал на это княжич. «Вон, смотри, с какой рожей сидит, аж посерел весь как мышь». «Скорее как крыса», — усмехнулся я, демонстративно игнорируя Артемия. «Ему это название гораздо больше подходит. Кстати, хозяин, он обещал своим друзьям разделаться с вами при первом удобном случае», — сообщил мне Градовский, который за время нашего завтрака успел облететь практически все столы и задержаться возле тех, где, по его мнению, было что послушать. «Каков наглец! Я бы советовал вам вызвать его на дуэль прямо сегодня и прикончить, чтобы все время не ждать от него каких-нибудь подлостей». «Надо же, в кои-то веки я согласен с твоим зеленым черепком», — удивленно сказал Мор. «Очень мудрая мысль, между прочим. Зачем лишнего врага за спиной держать? Дариан, будь твоя воля, ты бы половину Китежа перерезал, из которых большую часть просто на всякий случай. Нельзя убивать всех, кто тебе не нравится. Тем более, что я с Урусовой не встречаюсь на самом деле». «Ну он-то об этом не знает», — возразил мой друг. «А потом, кто сказал, что нельзя убивать всех неугодных? Я всегда говорил, твоя доброта тебя погубит. И меня вместе с тобой, крот жеваный». «Макс, ты что, глухой?» — услышал я Лишкин голос и посмотрел на него. «Второй раз у тебя спрашиваю». «Извини», — задумался, смутился я. «А чем ты меня спрашивал? Что после уроков будешь делать? Может быть, пораньше танцами займемся?» — спросил он. «Если получится, я с Аней в киношку смотаюсь. Вы, конечно, езжайте, если хотите, но с танцами раньше никак», — ответил я. «У меня сегодня занятие с Бабоидовым. Буду на нем подарок от императора испытывать. Жаль, а завтра у тебя с Голиковым занятия, расстроился Нарышкин. Ладно, в субботу вечером съездим. Тебя все равно не будет. Зачем же до субботы ждать? Завтра и езжайте. Я хочу в пятницу вечером отдохнуть немного, а то у меня от этих танцев ноги по ночам сами по себе фортеля выдают. На самом деле я немного соврал. От танцев я и в самом деле был не прочь отдохнуть, но главная причина была не в этом. Завтрашний вечер я выбрал для встречи с Некрокоровой, так что мне будет явно не до танцев. Хорошо бы после этого вообще не завязать с танцами. Мало ли, как оно там пойдет. Уверен, так это здорово. Обрадовался княжич. В пятницу даже веселее будет. Все-таки конец учебной недели. Сам Бог велел немного отдохнуть. Значит, договорились? Договорились. Кивнул я и встал из-за стола. Ладно, Леха, я пойду, а то мы с тобой что-то засиделись. На урок опоздаем. Из столовой я выходил в сопровождении многочисленных взглядов учеников Иградовского, который летел рядом со мной. «Я бы на твоем месте все же подумал о дуэли», сказал Петр Карлович как бы между прочим. «Мне показалось, тот мерзавец был настроен серьезно, и приятели его поддерживали. Да какие они ему приятели! Так, временные дружки на почве ненависти ко мне и все», ответил я, размышляя о том, что в чем-то согласен с призраком. «С какой-то стороны он прав». В присутствии остальных друзей Огибалов просто так словами бросаться не будет. Все-таки он дворянин, а к тому же еще и князь. Но не убивать же его из-за этого. Ладно, разберемся. Глава 15. В любых слухах и сплетнях есть одна хорошая и неизменная вещь. Рано или поздно они становятся никому не интересны. Срок жизни любой сенсационной новости разный и зависит от многих причин, но обязательно наступает тот самый момент, когда она протухает навсегда. Жаль, что сплетни о наших отношениях с Урусовой относятся как раз к таким, которые интересны довольно длительное время. Как всегда в таких случаях, почему-то именно такие вещи интересуют людей больше всего, что, на мой взгляд, довольно странно. Вот какая мне разница, кто с кем встречается, абсолютно никакой. Тем более, что все это вранье чистой воды. Однако, к моему сожалению, так думают далеко не все. Ладно бы еще в основном девчонки об этом трепались, так нет же, некоторые парни от них не отставали. Причем таких любителей почесать языками было довольно много. Единственное, что меня немного успокаивало, так происходило со всеми. С разной степенью заинтересованности, но со всеми. На фоне свежих новостей сразу же всплывают истории о прошлых отношениях, которые при этом обрастали дополнительными подробностями. Я вот, например, с удивлением узнал, что во время моей дружбы с Цветковой я несколько раз делал ей предложение в будущем стать моей женой, но получал твердый отказ. Собственно говоря, оказалось, что именно по этой причине она меня и бросила. Потому что я был настойчивым идиотом, который не давал ей прохода и повсюду таскался следом. Пришлось даже вмешаться ее родителям, чтобы я наконец оставил бедную девушку в покое. Этими новостями со мной любезно поделился Градовский, который решил сделать мне доклад на большой перемене. Я как раз вышел немного пройтись после по школьному парку после обеда. К этому времени призрак успел пособирать все самое интересное, что смог услышать. Были там и еще кое-какие забавные моменты, но этот был самым любопытным. Единственный, кто получал от этого всего удовольствие, был Дариан. Моему другу почему-то нравилось такое внимание к моей персоне. Он в очередной раз поделился со мной своей любимой поговоркой насчет того, что не бьют только мертвую собаку, и порекомендовал относиться ко всему происходящему проще. По правде говоря, я и без его советов не особо парился на этот счет. Урусова нервничала гораздо сильнее. Я ее встретил в парке, и она сама сказала мне об этом. Хотя нервничала, это, наверное, не самое подходящее определение для ее настроения. Прасковья скорее злилась на то, что ее достали со всякими расспросами. Еще больше ее бесило то, что ей все равно никто не верил, когда она пыталась рассказать все как есть. В процессе прогулки я дошел до школьного озера и провел немного времени в компании моих друзей, живых деревьев и конструкта, которым было абсолютно фиолетово, с кем я там решил встречаться или упражняться в танцах. По пути обратно я позвонил деду, чтобы справиться о здоровье Софи. Я уже набирал его утром перед завтраком, и в тот момент он сообщил мне хорошую новость. После тяжелой бессонной ночи она наконец смогла заснуть. Как оказалось, спала она и сейчас. Хороший знак. Значит, очередной приступ должен скоро пройти. Остается надеяться, что она не использовала для этого остатки магической энергии в вороньем амулете. Если это так, значит мой эликсир все же пошел ей на пользу. Пусть не излечил ее болезнь навсегда, но по крайней мере, теперь она протекает иначе. Приступы стали короче, а это уже маленькая победа. Правда, совсем маленькая. Сразу же после уроков я с нетерпением отправился на занятие к Бабоидову. Мне очень хотелось узнать, что мой наставник по менталистике скажет насчет подарка императора, а самое главное, я очень хотел испробовать серебро в деле. «Хорошая штука», — одобрил артефакт Кузьма Семенович, рассмотрев его как следует. «Знаешь, сколько такой оберег может стоить?» «Догадываюсь», — ответил я, вспомнив разговор с Нарышкиным. «Очень хочется узнать, почему». «В таком случае не будем откладывать», — сказал Бабоидов и протянул мне артефакт. «Надевай и будем работать. Начнем с импульса, а затем попробуем ожог. Думаю, сегодня можно немного усилить давление на твой барьер. Может быть, для начала остановимся на импульсе?» — с опаской спросил я. «Не то чтобы я не доверял наставнику, но учитывая, что он намеревался усилить давление, мало ли насколько сильно он хотел это сделать. Перестань, Темников. У тебя на шее висит серебро, а ты смотришь на меня как испуганный теленок», — нахмурился Кузьма Семенович. «На тебя это не похоже. Тем более мозгов у меня побольше, чем у тебя, и я не собираюсь тебя калечить. Ну просто я подумал. Я ведь еще не знаю, как работает артефакт, поэтому решил, что вот и будем учиться», — не дал мне договорить Бабоидов. «Давай закрывай глаза и начнем. Тебе нужно будет привыкнуть к новым ощущениям». «В каком смысле?» «Не совсем понял я наставника. На артефакт нужно будет как-то настраиваться. Мне казалось, он должен работать как-то сам по себе». «Он и будет работать сам по себе. Я имел в виду нечто другое. Твое восприятие сильно изменится, Темников, и тебе необходимо к этому привыкнуть. Ты просто перестанешь чувствовать ментальное воздействие, которое раньше доставляло тебе неудобства», — пояснил он. «Чтобы пробить защитные свойства артефакта, потребуется мощный удар, а при необходимости ты можешь еще и усилить его работу своим собственным барьером». «Круто», — улыбнулся я. «Я давно мечтал о такой штуке». «Угу, неплохо», — согласился со мной Кузьма Семенович. «Однако при этом тебе нельзя терять бдительность, Максим. То, что тебе теперь трудно будет причинить вред, это просто здорово, но это не значит, что ты не должен понимать, что в данный момент кто-то вообще пытается это сделать. Именно про эти ощущения я тебе говорю. Поверь, это будет совсем непросто. Я пока не очень понимал, что именно имел в виду Бабоидов, поэтому мы решили не терять времени понапрасну и перешли к практике. Поначалу шло тяжело. Наставник добивался от меня хоть какой-то реакции на свои действия, а мне было нечем его порадовать. Закончилось тем, что он пригрозил мне отработками до конца учебного года, если я не включу мозги и не начну работать. Ему почему-то казалось, что я просто сижу и смотрю на него, вместо того, чтобы прислушиваться к своим ощущениям. На самом деле, это было, конечно же, не так, точнее говоря, не совсем так. Поначалу, может быть, я и филонил, потому как не очень понимал, чего он от меня хочет. Как я могу что-то почувствовать, если вообще ничего не происходит? Однако спустя некоторое время до меня начало доходить. Пришлось сильно постараться, чтобы различить едва заметный шум в моей голове. Оказалось, что я давно его слышу, но поначалу путал его со звуками, доносившимися в кабинет наставника с улицы. Честно говоря, это хреново. Я думал, что это окажется намного проще, а при таком раскладе понять, что кто-то пытается меня атаковать, будет очень непросто. «Ничего страшного, ты привыкнешь и научишься работать с артефактом», — успокоил меня Бабоидов, после того, как я поделился с ним своими опасениями на этот счет. «Поначалу услышать шум и в самом деле непросто. Самое главное, что тебе вообще это удалось. Теперь на моих уроках ты будешь работать не только с практикой заклинаний, но и с серебром. Буду учить тебя распознавать давление на твой неокрепший юный мозг как можно раньше. Поверь, в некоторых случаях этот навык сможет спасти тебе жизнь. Да кто же спорит? Я и не отказывался. Но чувствую, что здесь будет сложно. Даже зная, что я должен что-то почувствовать, мне удалось справиться с этой задачей далеко не сразу. А это, можно сказать, практически идеальные условия. Второй частью наших опытных испытаний артефакта стало выяснение порога, после которого серебро перестанет меня защищать. Мне понравилось то, что я увидел. Я не считал себя каким-то суперкрутым специалистом по ментальной магии, однако даже мне было видно, что Кузьме Семеновичу пришлось поднапрячься, прежде чем я ощутил на себе явное давление. Хотя это могло быть связано с тем, что он просто работал аккуратно и не был таким дуболомом, как мы с Шуйским. В какой-то момент наставник попросил меня активировать барьер и попытаться максимально защититься от него. Я так и сделал. Ему понадобилось еще несколько минут, прежде чем я вновь начал ощущать давление, а затем он остановился. «Отличный артефакт», — удовлетворенно сказал он, улыбнулся и довольно потер ладошками друг об друга. «Давненько мне не приходилось так хорошенько потрудиться. Вот эта зарядочка для мозгов, то, что нужно. Теперь можешь его снимать, вернемся к обычной работе». Вот это он нормально придумал. Вообще-то, к этому времени я тоже неплохо поработал мозгами. Настолько неплохо, что с радостью уже закончил бы на сегодня. Но похоже, у Бабоедова были другие планы. Что не так, Темников? Ты расстроился? Видимо, эмоции легко читались на моем лице. Ты думал, что нацепил на шею цацку и теперь можешь чувствовать себя в безопасности? Нет, мой юный друг, теперь наши с тобой уроки будут состоять из двух частей. На первой половине работаем с артефактом, а затем занимаемся обычными ментальными практиками без всяких вспомогательных костылей в виде серебра. Да я не расстроился. Просто думал, что, соврал я и с надеждой спросил, может быть, сделаем небольшой перерыв? Конечно, сделаем, я же не изверг, усмехнулся Кузьма Семенович, и я облегченно вздохнул. У меня как раз для тебя приготовлено несколько логических задачек. Уверен, тебе будет интересно с ними повозиться, а заодно и отдохнешь немного. Да уж, отдохнешь тут с вами. Похоже, все наставники одинаковые. Пока все соки не выжмут, хрена с два отпустит. Что поделать, Макс, науки это вообще такое дело, которое лучше всего через «не хочу» на пользу идет, заметил по этому поводу Дриан. Так что терпи, мой мальчик, зато потом легче будет по жизни шагать. Ага, как же, сам-то ты почему-то дрыхнешь во время моих уроков, справедливо заметил я. Само собой, нагло ответил Мор, я свое отучился давным-давно, так что имею полное право. Ты, кстати, лучше бы за задачку брался, вместо того, чтобы со старшими пререкаться. Давненько я так не уставал на занятиях Бабоедова. Я даже до вечерних уроков по танцам не отошел до конца. Все время что-то путал и наступал на ноги Русовой. В какой-то момент ей это порядком надоело, и она сказала, что на сегодня с нее хватит, иначе я ее ноги в ласты превращу. Я особо и не возражал. Самому хотелось поскорее оказаться в своей комнате и немного отдохнуть. Как следует выкупавшись и немного взбодрившись, я подумал, что мне будет очень полезно сменить обстановку перед сном, поэтому решил наведаться в берлогу. Учитывая то, что за последнее время я забрал у нее очень много энергии, этот визит не был для меня восстановительным, скорее просто успокаивающим. Мне кажется, разумная пещера и сама поняла мои намерения, поэтому создала для меня в этот вечер особенно уютную атмосферу. Каждый раз удивляюсь, как берлоге удается практически каждое мое посещение сделать особенным. Мои ощущения от нахождения в ней всегда приятные, но каждый раз немного другие. Как будто пещера специально подстраивается под мое настроение. Да что там, так оно и есть на самом деле. Вот только как она узнает об этом? За то время, что был в берлоге, я немного потрепался с Люфиком, который поначалу делал вид, что, как всегда, измучен моими несуразными требованиями к нему. Однако, минут через 10 сменил гнев на милость и признался, что порядком изголодался и хочет новых мук творчества. Причем чего-нибудь посложнее, со звездочкой, тигра полосатая. К этому времени он уже давным-давно улучшил практически все заклинания, которыми я владел, но мне было чем порадовать демоненка. Я с большим удовольствием отдал ему на изучение новые заклинания, которым обучил меня Дриан во время моего последнего путешествия в Тинидом. Надеюсь, Люфик сможет их сделать еще лучше. Особенно меня интересовал Тень Страж. С тех пор я уже несколько раз пробовал это заклинание на практике. Признаюсь честно, когда за твоей спиной постоянно присутствует невидимый защитник, это очень круто. Это придает уверенности в себе и вообще спокойствие. Вот только был один момент, который мне очень сильно хотелось изменить. Тень Страж на самом деле требовал больших затрат магической энергии. Если верить Дриану и собственным ощущениям, я обладал приличным запасом энергии для своего возраста, с которым сравнится не всякий старшекурсник, однако и в моем случае его хватало лишь на то, чтобы тень-страж сопровождал меня максимум полчаса. Так-то Дриан прав, это заклинание не для того, чтобы рядом со мной все время околачивался невидимый магический охранник. Его следовало применять с умом, только в тех случаях, когда присутствие тень-стража было либо необходимо, либо крайне желательно. Я это понимал, но хотелось, чтобы это длилось чуть дольше. После разговора с Люфиком я проверил, как поживают мои растения, и осмотрел сокровищницу. Все мое имущество оказалось в полном порядке, а кроме того, появился новый постамент с пустым застекленным ящиком. Понятия не имею, с чего вдруг берлога решила, что он мне необходим, с учетом того, что свободного места в сокровищнице было предостаточно. Скрасив таким образом вечер, я вернулся в свою комнату и с большим удовольствием забрался в постель. Завтра меня ждал непростой день, и нужно было как следует отдохнуть. Видимо, временами мысли и в самом деле бывают материальны, так как пятница удалась как надо. Я умудрился провести этот день так, что никуда не вляпался и меня особо никто не трогал. Даже Эмир Михайлович почти не зверствовал и каким-то образом почувствовал, что сегодня не лучший день для того, чтобы разучивать новые заклинания. Впрочем, легкой прогулки в компании Голикова не вышло. Кто бы сомневался, стал бы он тратить на меня время, если бы я валял дурака на его занятиях. Поэтому мы с ним с двойным усердием взялись за оттачивание моего навыка в работе с ледяной стеной. Каждый раз он заставлял меня придавать ей новые диковинные формы, все время усложняя задачу. Если у меня что-то не получалось, то Эмир Михайлович безжалостно заставлял меня работать до тех пор, пока не получалось хоть что-то отдаленно похожее на его видение. Прямо как Чертков со своими механическими пчелами и со светящимся огоньком. Хотя нет, с Александром Григорьевичем все же было сложнее. Долбаные пчелы. Поход к некрокорове я запланировал на полночь. По моим расчетам, к этому времени все, кто решил остаться в общаге на выходные, и те, кто вернется с вечерних прогулок, уже улягутся, и меня точно никто не потревожит. Как обычно, я решил открывать портал в Некрослой из своей комнаты. Бродить ночью по территории школы я по-прежнему не хотел, и мое мнение на этот счет не изменилось. Да, с одной стороны, открыть портал ближе к главному корпусу было бы безопаснее, но с другой, был риск, что меня кто-то заметит, или сцапает охрана, так что лучше рискнуть. Просто нужно быть немного осторожнее. Перед выходом в Некрослой Градовский пожелал мне удачного путешествия. Затем я проверил броню, свои нехитрые припасы, сжал покрепче саблю и открыл портал. По коридорам общаги можно было шагать более-менее спокойно. На всякий случай я, конечно, обращал внимание на изменения, которые произошли с того момента, когда я бродил здесь в последний раз, но их было немного. Да и то, какие-то мелочи в виде кое-каких новых растений и парочки добавившихся некрочервей. А вот перед выходом в школьный парк я уже собрался как следует. На всякий случай накинул на себя несколько защитных слоев некрощита, чтобы усилить магическую броню, и вышел наружу. Сегодня на территории школьного парка был особо плотный туман, поэтому быстро идти не получалось. Перед каждым новым шагом приходилось всматриваться, нет ли чего опасного впереди, и лишь затем двигаться дальше. Из-за этого во время движения я уставал чуть больше обычного, да и глаза начинали слезиться от того, что я был вынужден пялиться в белесый туман, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в нем. Поэтому я решил немного ускориться. Один за другим сделал сразу несколько шагов и не встретил никакой опасности на своем пути. Затем еще несколько, и еще. В какой-то момент я решил, что напрасно с таким уж вниманием отношусь к этой прогулке, и заметно прибавил в скорости. До главного корпуса оставалось всего ничего, когда я буквально врезался в какую-то некротварь, которая внезапно оказалась прямо на моем пути. Она была размером с тумбочку в моей комнате. Понятия не имею, как я ее проглядел. Некротварь медленно развернулась, и мы замерли друг напротив друга. Ох и мерзкая же гадина. От одного ее вида мне стало жутко. Тварь была чем-то похожа на гигантскую лягушку, но весьма отдаленно. У нее были чрезвычайно мощные лапы, причем пальцы на них ничем не напоминали лягушачьи, а скорее человеческие. Непропорционально длинные, с острыми ногтями. Просто отвратительное зрелище. Плюс еще ее тело и голова, которые тоже скорее напоминали личинку с мощной пастью, острыми зубами и продолговатой шеей. Она медленно двигала головой по сторонам, и в этот момент я заметил, что у нее нет глаз. Видимо, поэтому она до сих пор не напала на меня. Однако, каким-то образом она меня все-таки чувствовала, потому что начала перебирать своими мощными пальцами, двигаясь в мою сторону. Сначала я хотел применить слово «круг», чтобы защититься от нее. Затем в моей голове проскочила мысль, что можно было бы попробовать слово «паралич», чтобы попытаться подчинить ее. Пока я раздумывал, каким образом мне лучше разделаться с ней, некролягушка подобралась еще ближе, и я не нашел ничего лучшего, как двинуться ей навстречу. Мощным ударом сабли я рубанул по ее вытянутой шее, и ее голова улетела куда-то в туман, а меня окатило струей серебряной жидкости, которая заменяла местным тварям кровь. Некротварь задумчиво постояла на одном месте, перебирая пальцами, а затем как бы нехотя завалилась на бок. Я еще немного постоял рядом с ней, внимательно вглядываясь в окружавший меня туман. Кто знает, вдруг эти странные лягушки стадами по некрослою перемещаются. Не увидев опасности, двинулся дальше. Теперь я вновь вернулся к более осторожному способу передвижения. Может быть, некролягушка и правда не самая опасная тварь в этом измерении, но вполне возможно, что мне просто повезло. В любом случае, больше ни с кем видеться мне особо не хотелось. Глава 16. Без особой спешки я добрался до главного корпуса, где наконец немного перевел дух. Здесь, как и в общаге, было немного изменений. По-моему, даже пушистых червяков сильно не прибавилось. Да и лежали они так, что всех запросто можно было обойти, не приближаясь на опасное расстояние. Оказавшись возле двери в подвал, я остановился, чтобы как следует подготовиться к встрече с Некрокоровой. По плану, который мы немногим раньше согласовали с Дарианом, я должен был стремительно ворваться в подвал, затем добежать до места ее дислокации, воспользовавшись внезапной атакой, порубить ее в капусту. Кроме того, я надеялся, что, возможно, мне повезет, и она вообще будет спать, как в тот раз, когда я стащил у нее из-под носа кристаллический цветок. И еще я очень верил в то, что она вернулась на свое место, а не поджидала меня прямо за этой дверью, в которую она в прошлый раз знатно врезалась. Но это в самых общих чертах. Если подробнее, то делать будем вот как. Для начала я применю слово «друг» и призову себе помощника. Карлик, конечно, не самый мощный союзник по сравнению с теми существами, которых я могу призывать в своем мире, но здесь некрослей особого выбора у меня нет. По крайней мере, он сможет отвлекать некрокорову, если вдруг что-то пойдет не так. Затем я использую слово «скорость», чтобы еще больше усилить эффект внезапности. Помчусь туда, и если вдруг она не спит, то придет черед слова «слепота», которое должно будет ее ослепить, а я тем временем начну махать саблей. Ну и карлик с мечами будет мне помогать, само собой. В качестве вишенки на торте я собирался мгновенно телепортироваться к ней при помощи дара Дона Нефрита. Хах, должно сработать. План, конечно, оставляет желать лучшего, но он все равно не самый плохой, на мой взгляд. Мне кажется, из тех вариантов, что были в моем распоряжении, мы с Мором выбрали самый идеальный. Тем более, что однажды я уже сделал некрокорову при помощи скорости и внезапности, так почему бы не повторить. Собравшись с силами и еще раз прокрутив в голове, что буду делать, я использовал слово «друг», и рядом со мной появился знакомый скорпиончик с крылышками и клинками в виде электрических разрядов. Какой красавчик! Он замер рядом со мной в ожидании дальнейших распоряжений, а я тем временем осторожно просунул голову сквозь дверь, чтобы проверить, нет ли там некрокоровы. Там было пусто, лишь ступени, которые вели вниз. Пора. Я применил слово «скорости» и помчался вперед с саблей наперевес. Здесь не было тумана, поэтому я прекрасно видел все вокруг. Несколько знакомых коридоров, и вот уже тот самый последний поворот. Последний рывок и... Не может быть. Да е-мое, откуда здесь взялась еще одна некрокорова, Дариан? И почему они обе не спят, я понять не могу. Вопросы были скорее риторические. Вместо ответа на них, мой друг кричал мне, чтобы я не действовал согласно плану, а я так и делал. Разве что добавил к нему слово «доспех», который окутал меня мощной защитой. Увидев меня, некрокоровы одновременно вскочили на ноги и грозно замычали. Жуткое дело, скажу я вам. Прямо до сердца от страха пробрало от этих угрожающих звуков, пока я применял слово «слепота» и несся к ним навстречу. Некросимвол сработал как нужно. Ослепленные некрокоровы в один момент ломанулись в разные стороны, и одна со всего маху врезалась в стену. Ею и занялся мой помощник, который начал безжалостно жалить ее своими клинками-молниями. Тем временем мы со второй некрокоровой неслись навстречу друг другу. Даже слепая, она выбрала правильное направление. В последний момент я вильнул в сторону, и тварь пронеслась мимо, обдав меня волной своего мерзкого запаха, состоящего из смешанного с чесноком уксуса. На своих 8 ногах бегала она довольно резво, так что пришлось спешно разворачиваться и мчаться вслед за ней. Каким бы ни был мой план, но я не хотел, чтобы Некрокорова удрала от меня, и пришлось искать ее по всему подвалу. В Некрослее это было не самое лучшее место для прогулок, однако мне повезло. На огромной скорости она впечаталась в стену и замерла. Не знаю, как она не проломила свой череп, но тварь даже не упала, а лишь трясла головой, пытаясь прийти в себя. К моему удивлению, ей удалось это сделать довольно быстро, а еще после мощного удара у нее, видимо, вновь восстановилось зрение. С удивительной скоростью и легкостью для такого большого существа она развернулась на месте, затем разинула пасть, внутри которой все сплошь была усеяна острыми зубами в несколько рядов, но вот цапнуть меня не получилось. Вместо этого я сходу ударил саблей прямо по ее пасти, отрубив нижнюю челюсть напрочь. Некрокорова попыталась ударить меня длинными рогами, однако не зря же я предварительно ускорился при помощи некросимвола. Я ушел в сторону и ударил ее саблей по шее. Однако силенок, чтобы за один раз отрубить ей голову, у меня не хватило. Тварь жутко замычала и попробовала достать меня в ответ своим длинным, похожим на драконий, хвостом с острыми шипами. Несмотря на мою скорость, ей удалось меня зацепить самым кончиком, но этого хватило, чтобы от мощного удара я отлетел назад, а мою левую ногу пронзила резкая боль. С шеи Некрокоровы стекали потоки серебряной жидкости, которые образовали небольшую лужу под ней, а ее голова была немного перекошена. Она опустила рога, рванула ко мне, однако успела сделать всего лишь несколько шагов, прежде чем рухнула на пол и захрипела. Я облегченно вздохнул, а затем почувствовал резкую тошноту и слабость. Силы стремительно покидали меня, и нужно было срочно принять эликсир, который с некоторых пор служил мне заменой спасительных восстанавливающих таблеток. Стараясь действовать как можно скорее, я стащил рюкзак со спины, и в этот момент я услышал громкое угрожающее мычание. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь мне будет страшно от коровьего мычания. Однако, как оказалось, бывает и так. Варианта 2. Или звук был просто слишком громким, или эта тварь была совсем близко. Как же мне хотелось, чтобы правильным оказался первый. Стиснув пузырек в руке, я резко обернулся, приготовившись при необходимости использовать какой-нибудь подходящий случаю некросимвол, но в коридоре никого не было. Некрокорова оказалась не рядом, и меня это очень обрадовало. В несколько глотков я осушил пузырек, а по подвальному тоннелю вновь прокатилось коровье мычание. Теперь оно звучало уже не угрожающе, а скорее печально. У второй некротвари явно какие-то проблемы. Что же, просто прекрасно. Вот бы мне еще нормально подняться на ноги, и будет совсем хорошо. Эликсир начал действовать практически сразу. Прошло не больше минуты, прежде чем я почувствовал, как по моему телу разливается приятная, поддерживающая меня энергия. Самое время попытаться встать. Будет очень неприятно, если я вдруг сломал ногу. Придется тащиться в гости к Веригину и объяснять, как так вышло. Я не зря переживал, место удара и в самом деле отзывалось довольно чувствительной болью. Однако встать я все же смог. Мне это далось даже гораздо легче, чем я ожидал. Надеюсь, причиной тому не послужил эликсир, который я только что выпил. Иначе, как только пройдет его действие, вернется и боль, а вместе с ней и новые тревоги. Не парься, мой мальчик, я думаю, это обычный ушиб, поставил диагноз Дориан. Я бы на твоем месте постеснялся ломать ноги от каких-то ссадин. Ага, ссадин, как же, тоже мне травматолог нашелся. Я думал, у меня искра из глаз посыпется от боли, сказал я, растирая место ушиба и слушая заунывное мычание Некрокоровы, которое с каждым разом становилось все тише и тише. Наконец тварь затихла вовсе, и я решил, что это отличный повод проверить, как она там, а заодно узнать, насколько легко мне удастся идти. Я сделал осторожный шаг, затем еще один. Похоже, мой друг прав, обошлось без перелома. Наверное, это и правда просто сильный ушиб. Вообще-то, Некрокорова оказалась даже опаснее, чем я себе представлял. Интересно, какой же дурной силищей она обладала, если ударом своего хвоста смогла пробить не только несколько слоев некрощита, но и слово «доспех». Хорошо, что она не попала мне куда-нибудь в голову, которую не закрывала моя магическая броня, иначе дело могло закончиться совсем плохо. Я провел рукой по броне, но она была цела и невредима, Некрокорове не удалось прорвать ее своими шипами на хвосте, что тоже было просто прекрасно. Никогда не простил бы этой гадине, если бы она испортила мою новую магическую броню, которую я еще и поносить-то толком не успел. Вскоре я оказался в том самом коридоре, где осталась одна из некрокоров, и обнаружил ее в довольно жалком состоянии. Мой помощник истыкал ее своими маленькими мечами до такой степени, что она практически полностью была покрыта ранами. Вокруг некрокоровы растеклась большущая серебряная лужа, а сам летающий скорпиончик с угрожающим видом завис над ней. Видимо, он ждал, что она снова начнет мычать, и тогда снова появится повод воткнуть в нее пару раз свои мечи-молнии, которые ярко сверкали в его лапах. «Слушай, Макс, а твой ассистент неплохо справился», — похвалил его Мор. «По его размерам так сразу и не скажешь, что он может справиться с такой большущей некротворью». «Согласен», — сказал я и прекратил действие некросимвола, который поддерживал моего помощника, и он исчез, а я мгновенно почувствовал небольшое облегчение. Все то время, пока некросимвол был активирован, этот летающий парень медленно, но очень уверенно питался моими силами, так что как только я перестал его контролировать, мне сразу же стало легче. Работал практически тот же принцип, как и в случае с обычными заклинаниями, только в данном случае использовалась не магическая энергия, а некротическая. К сожалению, в запасе у меня ее было пока не так много, как магической, но это дело времени.